неподвижным взглядом лишало его способности говорить. Хотелось приподняться, ударить по столу, крикнуть что-нибудь грубое, вызывающее. Из кухни выглянула Ольга Петровна. «Алешенька, у меня все готово. Можно подавать?» «Пожалуйста, мама», — с облегчением ответил Алексей Антонович. «Тебе не надо помочь?» Лонг де Лобель заспешил навстречу Ольге Петровне. Киреев взял карандаш. «Я думаю, возражений не будет, если мы распишем Алексея Антоновича». «Расписывайте», — сказал Алексей Антонович и встал. Манберг тоже встал, подошел к елке. Стоя спиной к Алексею Антоновичу, снял одну за другой две хлопушки, разорвал их и бросил на пол. «Фу!» — скривился он. «Ни одна не хлопнула». Алексей Антонович смерил его взглядом, полным самой откровенной неприязни. Киреев, закончив подсчет, подошел к комоду, поправил прическу перед стоявшим на нем туалетным зеркалом, потрогал пальцем алебастровых слоников, мал-мало-меньше, 7 штук, выстроившихся полукружием, и подбросил на ладони обыкновенную пестренькую гальку, лежавшую рядом с самым маленьким слоником. «Что это? Сувенир?» И пренебрежительно бросил гальку обратно на комод. Она скатилась на пол. Алексей Антонович вздрогнул, сжал кулаки, но огромным усилием воли взял себя в руки. «Господа», — глухо сказал он, подыскивая какой угодно предлог, чтобы заставить их уйти из дома. «Я прошу меня извинить. Я вспомнил неотложный визит к больному. Я постараюсь вернуться скорее. Мама», — обратился он к Ольге Петровне, вошедшей со стопкой тарелок, — «заплати, пожалуйста, этим господам». Глава 3. Тучи еще с утра заволокли небо. Нельзя было понять, движутся или стоят на месте они. Настолько ровной серой пеленой лежали над городом. Пахло дождем, но дождь еще не шел, только изредка прилетали откуда-то сверху мелкие капельки. На земле, всюду, где не прикрыли ее мостовые тротуары, щетинилась молодая зелень, деревья стояли настороженные, томящиеся, переполненные вешними соками. Встряхни их сейчас ветер или осыпь крупный дождь, и сразу все ветви оденутся листвой. Глубокими сумерками Лебедев вышел из маленького деревянного домика, находившегося на одной из рабочих окраин Петербурга. Хотя за ним, он знал это хорошо, и не было сейчас слежки, а здесь, в этом предместье, было особенно спокойно и тихо, Лебедев все же предпочитал засветло на людных улицах не показываться. На этот раз ему нужно было попасть в Тихвинский переулок к 11 ночи. Хотелось бы по этим сонным окраинам пройтись не спеша, постоять, подышать свежим воздухом под деревьями, послушать легкий шорох безлистых ветвей, но времени в обрез. Почти у каждого дома под окнами здесь росли деревья, пышные кустарники, названия которых Лебедев не знал. На ходу он отломил у одного из кустов ветку, размял между пальцами клейкую почку. Какой приятный, хотя слишком уж резкий запах. Чем это пахнет? Акация? У той, кажется, ветки с колючками. Сирень? Цветы сирени пахнут не так. Он улыбнулся. Да ведь это же запах весны, запах новой жизни, новой молодости деревца. На лицо Лебедеву изредка падали мелкие капельки, никак не решающегося пройти как следует дождя. Они только чуть увлажняли кожу. И это как-то особенно бодрило, наполняло хмельным весельем. По характеру Лебедев был всегда веселым, живым, подвижным, но это все сочеталось в нем с серьезностью, глубиной мысли. Он мог в разговоре со своим противником прикинуться простачком и даже наивным, чтобы заставить того торжествовать раннюю победу, а потом напором неотразимых доводов опрокинуть его, разбить на голову